Глава 93. Проснулся Ферлин от резкого толчка. Открыв глаза, он увидел пожилого санитара, который исполнял здесь роль старшего сержанта. «Две минуты до утреннего обхода, а ты все спишь. Как это понимать?» «А иди-ка ты в задницу!» – ответил Ферлин и покосился на прикроватную тумбочку, где у него лежал револьвер. «Ну, лежи, герой. Сейчас главврач с комиссией явится». Сказав это, санитар ушел, а Ферлин потер лицо ладонями, потом сел и осторожно помассировал шею. Хоть операция и проводилась щадящими методами, но вчера он ворочался до полуночи. Ноющая боль не давала уснуть. Можно было, конечно, попросить таблеток, но Ферлин старался их избегать. А когда ему предложили выбирать наркоз, вместо химикатов выбрал усыпление магнитным резонансом. Ему, как человеку технически подкованному, этот способ был как-то ближе. Быстро заправив кровать, Ферлин выскочил в ванную и, наскоро умывшись, вернулся к себе на койку за несколько секунд до появления главврача. «Ага», – произнес тот, первым входя в палату. Случись такая встреча в Нуре, Ферлин, не раздумывая, достал бы револьвер. Уж больно разбойничьей была рожа у главврача, хотя говорили, что у него два диплома. «Ну что, милейший, есть какие-то боли, жалобы, неадекватные пожелания?» «Нет, сэр, все в порядке. Вечером и ночью шею немного потягивало, но обошлось». «Таблеточку скушал», – уточнил главврач и почесал бороду с таким остервенением, словно его донимали насекомые. «Нет, сэр, перетерпел». «А зря, милейший. Таблеточки надобно кушать. Их для того и производят, чтобы пациент улыбался 24 часа в сутки». Сказав это, главврач начал что-то записывать в своем блокноте. В это время в палату вошла зав. Отделением. Теперь Ферлин смотрел на нее во все глаза. Недаром боевой капитан имитировал ее походку. «Что скажете, коллега?» Не оборачиваясь, произнес главврач. «Он идет на поправку, сэр», сказала капитан медицинской службы и, обойдя главврача, села на койку Ферлина. «Прилягте, больной», сказала она и легонько толкнула Ферлина в грудь. Пришлось лечь. В палату вошли еще две медсестры, ничуть не хуже зав. Отделением. В руках у них были планшеты, куда они заносили каждое слово главврача и зав. Отделением. «Видите, хорошо?» – спросила зав. Отделением. «Да, мэм, вас я вижу хорошо», признался Ферлин, чувствуя, как ее взгляд припечатывает его к подушке. «А как у вас с аппетитом?» «Все ем, мэм. Пару раз спускался в буфет». «Чего не хватает?» «Так прямо не скажешь, мэм. Первый раз купил лимон и сразу съел, а в другой раз шоколадку». «Хорошо, пациент, вы идете на поправку». «Как у него с основной физиологией, Евангелиста?» – задал вопрос главврач. Ферлин и подумать не мог, что все случится так быстро. Рука зав. Отделением забралась ему в штаны да так решительно, что у него сбилось дыхание, прежде чем он смог сделать какие-то выводы. «Физиология в норме», – сообщила зав. Отделением, высвобождая руку. «О, мэм!» – простонал Ферлин. «Это было так неожиданно!» «Всего лишь проверка, приятель. Завтра в 11 выписка, а сегодня в 21:00 – заключительный тест. Не задерживайся там на ужине». «Да, мэм, конечно!» – пообещал Ферлин, после чего вся бригада дружно покинула помещение. Дверь захлопнулась, и в палате воцарилась тишина. «Что ж это такое было, так вас разэток?» – спросил он, ни к кому не обращаясь. Вдруг дверь снова открылась, и показался вездесущий санитар. «Через 10 минут завтрак. Не забыл?» «Не забыл», – ответил Ферлин, переводя дух. Санитар ушел, а Ферлину подумалось, что он устал от этого госпиталя. Хотя все здесь было приспособлено для комфортного пребывания. Даже одноместная палата. Потом Ферлин сходил на завтрак, а после него на процедуры – водолечение и массаж. Затем были обед, игра в шахматы, чай на террасе и спор о возможностях тягача Претсдорф, о котором Ферлин знал едва ли не больше, чем кто-либо. В этом споре ему противостоял майор-механик, с которым они и провели целый час в яростной словесной баталии, пока не выяснилось, что отстаивали одну и ту же позицию. После ужина Ферлин повалялся в палате, листая журналы, которые в изобилии водились на столах в холлах госпиталя. Потом задремал и очнулся от того, что кто-то вошел в палату. Открыв глаза, он сел ровнее, подбив под спину подушку. Ферлин помнил, что в 9 часов будет последний тест, и на утро его выпишут. К нему подошла зав. Отделением. «Как себя чувствуешь, боец?» – спросила она как-то уж совсем неофициально. «Ничего, мэм. Чувствую, что полностью здоров. Шея почти не беспокоит». Зав. Отделением села на край кровати, скинула медицинскую шапочку, и длинные локоны волос упали на ее плечи. «Подвинься!» – хрипло сказала она, расстегивая халат. «Что?» «Что слышал?» «Кажется, вас зовут Эванжелиста», – вспомнил Ферлин, отодвигаясь к стене. «Для тебя просто Эва». «Эва, я запомню». «А вот это совсем не обязательно».